Глава 8. В доме Иралия я пробыла еще примерно минут 40. Сделав отвар, поставила его настаиваться, заглянула к Маруне и пошла к старости. В этот раз решила пройтись пешком. Было светло, пригревало вечернее солнышко. Теплый выдался конец октября. Хотя, может, тут так всегда. Я еще многого не знала об Ауриле. Подойдя к дому Тимония, заметила, что староста стоит на крыльце и разговаривает с каким-то мужчиной. Сделав еще пару шагов, я застыла от странной тяги к этому незнакомцу. Он будто канатом тянул меня к себе. «Кто это?» — хотелось кричать, но вымолвить не могла ни слова. С трудом пришла в себя и подошла к мужчинам. «Госпожа ведьма, благополучного вечера!» — поздоровался Тимония, увидев меня. «Благополучного!» — машинально отозвалась я, глядя в спину высокому брюнету. Мужчина развернулся и окинул меня пронзительным взглядом. Кажется, я поняла, кто стоял передо мной. «Госпожа ведьма!» — довольно холодно произнес он. «Господин Мирослав? Или лучше вас называть лорд Мирослав?» «Тогда уж лорд Троков. Как раз жду вас. Задержались вы что-то?» Мой будущий страж улыбнулся, только его глаза при этом оставались холодными, словно айсберг. «Значит, вам придется еще подождать», — прохладно ответила я. «У меня дела в доме старосты». Присланный из города стражник недовольно сжал губы и заявил. «С этого момента я ваша тень. Куда вы, туда и я». «Это совершенно невозможно!» — резко воскликнула, почти не сдерживая себя. «У меня приказ главного дознавателя Меритра!» — также на повышенных тонах прокричал Мирослав. «Да хоть самого властелина!» — полетел мой ответ в ошарашенного мужчину. «Злата, немедленно успокойся!» — с трудом услышала я слова Аздулин. «Ты почему из-за ерунды вспыхиваешь, как спичка?» «Аздали, что со мной?» «Знала бы я», — ответила сова, помогая мне магии немного остыть. «Очень странная реакция на этого мужчину». «Прошу меня извинить, я не должна была так разговаривать с вами», — проговорила, глядя в удивительные синие глаза. И вновь противоположное состояние. Теперь мне хотелось прикоснуться к незнакомцу, попробовать на вкус его губы, прижаться к нему и не отходить ни на миг. С трудом сбросила наваждение. Что же со мной творится? Сам мужчина также не мог оторвать от меня взгляда. Казалось, он был сильно удивлен чем-то. Или, скорее, кем-то. «Так вы согласны с моим присутствием в вашей жизни?» — через пару минут спросил лорд. «Не до такой степени», — покачала я головой. «Хоть я ненадолго в Липасиках, но у меня уже есть пациенты, и когда я лечу их, то ни о каком присутствии чужого человека не может быть и речи. Кроме того, у меня появилась ученица, девочка пробует себя в знахарстве. На этих уроках вам не место». С каждым словом я чувствовала себя все увереннее. Если он аристократ, то и я непростого люда. Мои предки занимали верхушку власти Аурила, пока им не пришлось покинуть родной мир. Кроме этого, я ведьма, и у меня множество дел, которые может испортить взгляд мага. Обещаю, что не замышляю ничего плохого. Да и чистоту души ведьмы способен видеть сильный маг, такой как вы. Или я не права? Мужчина уже не изображал ледяной айсберг. Он изменил тон на более спокойный и произнес: «Злата, послушайте, давайте не будем ссориться. Нам еще жить и сосуществовать рядом год или два». Теперь уже я прохладно улыбнулась и сказала: «Да, и насчет жить вместе. Вы уверены, что мой дом вас пропустит?» «Что? Как-то не думал об этом», — удивленно посмотрел на меня Мирослав. «Но разве способен обычный дом ведьмы не пустить сильного мага?» «Обычный, может, и да». С трудом сдерживала себя и чуть не выпалила, что мой-то Аздоулин не назовешь простым. Но это стражнику знать ни к чему. Немного успокоившись, я произнесла: «Что же, проверим это на практике. А теперь ждите, у меня ежевечерний визит к сыну старосты». «Ежевечерний?» «Если уважаемый Тимоний не будет против, то я пущу вас в комнату Василя, но не больше, чем на 5 минут». Оглянувшись, мой стражник посмотрел на пустое крыльцо и недовольно произнес: «Кажется, мы спугнули старосту своими криками». Стоило ему это сказать, как дверь раскрылась, и из-за нее выглянул испуганный Тимоний. «Вы договорились между собой?» — спросил он. «Мы на пути к этому», — серьезно ответил приезжий. «Уважаемый Тимоний, вы разрешите взглянуть лорду Трокову на Василя?» «Конечно, госпожа Злата, если вы считаете, что это не навредит сыну». «Я буду рядом», — успокоила селянина. Услышав это, маг лишь хмыкнул, свысока смотря на нас. Василь сегодня выглядел еще на капельку лучше вчерашнего. Только Мирослав от увиденной картины явно был в шоке. «Это ваш сын?» — переспросил он. «Верно. Если хотите, я расскажу вам его историю», — печально проговорил староста. «Но давайте не будем мешать госпоже ведьме». После того, как мужчины вышли, я вновь проверила состояние больного магическим зрением. Все было немного лучше вчерашнего. И меня это обрадовало. Разве не замечательно, когда твой пациент идет на поправку, даже если так медленно? Как обычно, поменяла артефакт на спинке кровати Василя, подпитала мальчика ведьмовской магией и со спокойной совестью пошла искать своего нового охранника. Может, и правда для меня будет проще воспринимать мужчину именно так, как охранника, а не как стражника. В чем-то он прав, нам еще долго сосуществовать рядом. Все бы ничего, если бы не моя странная реакция на Мирослава. За дверью ждал сам лорд Троков. Он сверлил меня мрачным взглядом. «Я хочу еще раз посмотреть на больного», — почти приказал мужчина. «Не сегодня», — так же резко ответила я. «После моего лечения Василия лучше не трогать, особенно магией». «Я не доверяю силе ведьм», — прилетело в меня. «Сейчас у вас нет выбора. Та магия, которой я только что наполнила мальчика, должна спокойно прижиться в нем». «Хорошо. Завтра я основательно осмотрю сына старосты». «Согласна», — кивнула я. «Для меня лишь бы не сегодня. Хоть к какому-то компромиссу мы пришли». Быстро поговорив с Тимонием, рассказала ему о небольшом улучшении в состоянии Василя и попросила найти смышленую скромную девушку, которая взяла бы на себя часть работы в доме Иралия. Староста призадумался и пообещал поискать такую. Оказывается, я была права, многие селянки мечтали научиться готовить так же хорошо, как Маруня. Получался взаимовыгодный обмен. И Иралию с Маруней помощь, и у девушки, имеющей такой опыт в искусстве готовки, будет больше шансов найти хорошего мужа. До дома мы шли молча. Каждый из нас думал о чем-то своем. Я же в который раз пыталась смириться с присутствием этого мужчины в своей жизни. Подойдя к Аздалу, Мирослав остановился, сбившись с шага. Что он увидел, не знаю. Но, надеюсь, дом не показался ему во всей своей красе. «Он несколько не такой, каким его описывал Фирсом», — размышлял мужчина. «Не знаю, о чем рассказывал вам дознаватель, но Аздал — магический дом с сильной ведьмовской энергетикой. Неужели не получится скрыть то, какой дом на самом деле? Он явно больше того, каким показывался городскому магу. Именно поэтому я и говорила о том, что дом может вас не пропустить». «Сейчас проверим». Как-то странно посмотрел на меня лорд Троков, направляясь вперед. Не доходя пару шагов до крыльца, мужчина остановился, присел и положил ладонь на землю. И я увидела эту удивительную магию. Мой дом разговаривал с приезжим магом. «Аздали, что происходит?» — заволновалась я, наблюдая обмен магией. «Кажется, все хорошо. Я чувствую лишь то, что у этого человека неплохая аура. Он ничего плохого Аздалу не сделает». Между тем довольный маг обернулся и произнес: «Вот и все. Ваш дом, Злата, совсем не против впустить меня. Нужно было просто представиться ему как следует». «Представиться?» — переспросила я. «Верно. Ваш дом почти как разумное существо. Сразу видно, что в нем жили поколения сильных ведьм». «Разве вас не должно это раздражать? Ведь в Ауриле не любят ведьм». «Может и так, но я считаю, что такой подход неверный». Еще больше удивил меня мужчина. «Что?» Последующие слова еще больше озадачили меня. «Наш властелин не всегда прав, но и спорить с властями не стоит. Не хочется на плаху попасть». «Вы говорите странные вещи». «Если я хочу остаться в вашем доме, а я хочу этого, то скрывать свои взгляды не стоит. Я не сторонник уничтожения ведьм в Ауриле. Скорее наоборот, у меня есть желание узнать мир, в котором живете вы. Чем живете, чем дышите. Хочу понять, верно ли решение предка нашего властелина. Ведь раньше ведьмы и маги жили бок о бок, и Аурил процветал тогда». «Почему вы мне это говорите? Мне показалось странным происходящее сейчас. Или лорд так пытается завоевать мое доверие?» «Потому что рассчитываю на вашу помощь, госпожа ведьма». «И в чем же она должна заключаться?» В душе царили противоречивые чувства. Поверить мужчине хотелось, и очень, но в то же время было страшно. Вдруг он обманет? Я же Мирослава совершенно не знаю. Но почему тогда в мыслях уже называю его по имени? Сколько вопросов. «Хочу просто посмотреть жизнь ведьм изнутри. Насколько это возможно, конечно. Понимаю, что много ритуалов, куда вы меня не пустите. Я не желаю вам зла. Но поверьте, охрана для вас не будет лишней». Внезапно я обеспокоилась последними словами мужчины. «Все так серьезно?» Но он лишь ушел от ответа. «Более чем». «Мирослав, пожалуйста, не скрывайте правду», — попросила я, глядя прямо в синие глаза, что так притягивали меня. «Не поверю, что всем ведьмам представляют по соглядатаю, так не набрать столько служивых. Да и на простого стражника вы не очень похожи». «Мы скорее охрана для сильных ведьм. Совсем не наоборот. И это, кстати, указ властелина». Опять напугал меня маг. «Почему? Что-то случается с ведьмочками?» — с ужасом спросила. «Хорошо. Раз вы настаиваете, то скажу. Недавно активизировалось движение оккультистов «Высшие маги». Они вновь принялись за старое. Видимо, не всех уничтожили пару столетий назад». «Высшие маги?» — спросила и поняла, что своим вопросом выдаю себя. Ведь не будь я попаданкой, то должна бы знать эту историю. Но лорд Троков совсем не удивился моему вопросу и ответил. «Они пропагандируют превосходство сил магов над ведьмами». «Но разве это не истина, с которой живет Аурил последние несколько столетий?» «Властелин не столь суров к вашим сестрам. Эти же фанатики радеют за стирание ведьм с лица мира». «Что?» «Именно поэтому я тут. Моя главная задача — не дать им подойти к вам. Так что смотрите на меня как на своего охранника, а не стражника, как вам говорили. И не пугайтесь, я не дам вас в обиду». Ночью я почти не спала, все вспоминала наш с Мирославом разговор. То, что было после него, уже не удивляло меня. Аздол практически распахнул перед магом двери, приглашая войти. Проводив гостя на второй этаж, показав, что там и как, я отправилась в свою комнату. Еще долго просидела на широком подоконнике, разглядывая бескрайнее звездное небо. Все думала и думала. Что же такое происходит с моими сестрами в этом мире? Почему находятся те, кто желает им зла? Неужели аурильцы не видят, что самому миру нужна взаимосвязь магов и ведьм? Без их совместной магии не может полноценно существовать Аурил. Уснула лишь под утро, почти сразу провалилась в необычный сон. Иду я по дорожке к лесу рядом с Аздалом. А вместо деревьев передо мной огромный луг с яркими цветами. Стоило мне ступить на него, как вдалеке показалась фигура сгорбленного старика. Когда подошла ближе, то услышала голос в своей голове. «Я ждал тебя, Злата!» Почему-то я догадалась, кто стоит передо мной. «Аурил?» Мужчина улыбнулся в седую бороду, по-доброму глядя на меня. «Верно, ведьмочка. Я воплощение всего живого в Ауриле. В твоих силах вернуть меня к жизни», — сказал он, протягивая руку. Я с радостью взяла его сухую, изможденную кисть. «Конечно, всегда готова помочь». «Спасибо. Ты как мостик к нашей будущей жизни. Если у тебя все получится, то я оживу. И все живое на планете вместе со мной. Ты наша последняя надежда. Найди дух мира, мою душу, найди ее. «Я постараюсь», — сквозь слезы прошептала я, просыпаясь. Полежав еще немного, встала и вышла на террасу, примыкающую к спальне. Посмотрев вдаль, повторила свое обещание. «Я постараюсь помочь тебе, Аурил». В кухне я застала Мирослава в свободных штанах и рубашке, которая повторяла рисунок его тела. Крепкие мышцы, к которым так хотелось прикоснуться. Я даже сделала пару шагов к мужчине, не в силах сдержаться. В себя меня привел спокойный голос. «Светлого утра, Злата!» «И вам светлого», — ответила я, стараясь спокойнее дышать. «Да что со мной опять такое?» «Я тут чайник вскипятил, но на большее не решился. В чужом доме не хочется хозяйничать без разрешения». «Сейчас приготовлю омлет, но не думайте, что я теперь буду готовить для вас, господин маг». Разозлилась я сама на себя, почему-то выплескивая гнев на гостя. «Я вам не кухарка». Мирослав удивился, посмотрел на меня, словно видел в первый раз. «Да я и сам могу, просто без вас не решился хозяйничать». Почему-то эти слова еще больше разозлили меня. «Вы умеете готовить? Прямо золото, а не мужчина». «Золото не золото, но накормить смогу и себя, и вас, леди», — усмехнулся он моему гневу. «Научился еще в бытность студентом Асхиумской военной академии». «Что?» — ошарашенно смотрела на гостя. «Что со мной происходит? Почему я так странно реагирую на Мирослава? И уже не в первый раз?» «Аздули!» — позвала сову. «Не знаю, Злата», — услышала я грустный ответ пернатой. «Одно скажу, ты в эти моменты словно раздваиваешься, будто у тебя появляется призрачная тень». «Какая еще призрачная тень?» — чуть ли не вслух закричала я. «Не знаю, не видела никогда такого. Прости, ведьмочка, я познаю этот мир заново. Слишком много для меня неизвестного в Аурили, а что происходит с тобой, и вовсе не могу понять. Уж больно ты у меня особенная». «Тоже скажешь, особенная. Обычная я», — недовольно подумала я. «Ага, точно, обычная», — рассмеялась сова. «Ведьма, выросшая в техномире, и обычная». «Так, может, поэтому у меня и появилась призрачная тень?» «Не скажи. До встречи с ним?» — глянула сова на мужчину, готовившего что-то на плите. «У тебя этой тени не было». «Ерунда какая. Не пойму, что происходит. Что за призрачная тень?» В себя пришла сидящая на стуле. Мирослав же в это время сам жарил яичницу. «Очнулась? Ты странно себя ведешь, Злата?» Оглянулся он и обратился ко мне почему-то на «ты». «Сама вижу, но не понимаю, что со мной. Причем такая реакция только на тебя». Призналась я, возвращая ему «ты». «Не переживай, мы все решим. Я не против таких горок в наших отношениях», — хитро подмигнул мне мужчина. «А быть единственным у ведьмочки для меня честь». «Попридержи коней, служивый!» — полетел в него мой ответ. «Единственным захотел быть, тоже мне истинный». «Оригинальная фраза. Ладно, давай завтракать». Поставил он передо мной тарелку, в которой лежала восхитительно пахнущая яичница с кусочками мяса. «Извини, но омлет я не очень люблю, так что приготовил на свой вкус». Попробовала кусочек яичницы и довольно улыбнулась. «Очень вкусно, спасибо», — поблагодарила я Мирослава. Маг же пристально посмотрел на меня, словно ища во мне чьи-то черты. Затем он поставил для себя тарелку и сел напротив. «Рад, что тебе понравилось», — ответил он. Закончив завтракать, я задумалась над тем, что как-то быстро влился маг в мою жизнь. Почему это получилось так? Загадка.